«Медведица». Григор замер с палкой в руках, который ворошил угли. Искры взметнулись вверх, осыпав его лицо оранжевыми бликами. Затем он медленно поднял глаза и посмотрел на меня. Во взгляде мелькнула тень усталости, словно я затронул болезненную тему. Он тут же спрятал ее за привычной суровостью, но я успел заметить. «Верно», — подметил. Хрипло произнес отшельник, отложив палку в сторону. «И где самец?» — настойчиво спросил я, чувствуя, что наткнулся на что-то важное. Отшельник долго молчал, глядя в огонь. Пламя отражалось в его глазах, превращая их в два тлеющих угля. Ветер шелестел листвой где-то над головой. Потрескивали горящие ветки. Медведица подняла свою массивную голову и посмотрела на Григора, словно понимая, о чем идет речь. «Надеюсь, ты никогда не увидишь их вместе, парень». Наконец тихо сказал Григор, потирая грудь так, словно там что-то ныло. «Почему?» Он поднял на меня усталые глаза. «Потому что тогда мне будет очень-очень больно». В его голосе прозвучал искренний страх этой боли. Медведица тихо заурчала и придвинулась к нему ближе, положив огромную голову ему на колени. Григор машинально начал гладить ее между ушей. Я нахмурился, чувствуя, что за этими словами скрывается какой-то опасный секрет. Тайна, связанная с могущественной силой, которую представляет пара медведей Алой Кости. По выражению лица Григора было ясно. Больше он ничего не скажет. Некоторые способности слишком болезненны, чтобы их использовать. Я решил не настаивать на этой теме. По опыту знал, когда человек закрывается таким образом, дальнейшие расспросы лишь оттолкнут его. Лучше дождаться подходящего момента или найти другой подход. «Григор», — начал я, выбирая слова осторожно, «мне нужна информация о семерке друидов и о том, кто такой первый ходок». Отшельник поднял голову от медведицы и внимательно посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло удивление. Он явно не ожидал услышать последнее. «Откуда ты знаешь о первом ходоке?» — медленно спросил он. «От Ивана Драконоборца. Он сказал, что через тебя можно выйти на этого человека, и что этот человек — лидер жнецов леса. А ты один из них». Григор усмехнулся. «Драконоборец слишком много болтает». Пробормотал он, снова принявшись ворошить угли. «Но в этом случае он прав. Хотя добраться до первого ходока не так просто». «Почему?» «Потому что даже мы, жнецы, не всегда знаем, где он. Это наша защита. Корона устроила бы цепочка доносчиков, ведущая прямо к нашему лидеру». Я нахмурился, переваривая эту информацию. Разумная предосторожность в мире, где шпионы сидят в самом сердце власти. «А что вообще за организации эти, жнецы леса?» — спросил я. Григор долго молчал, явно взвешивая, стоит ли мне доверять. Медведица тихо заурчала, и он еще раз погладил ее по голове, словно черпая в этом прикосновении уверенность. «Мы — те, кто поклялся защищать раскол от любых угроз», — наконец сказал он. «От семерки, от бездумной эксплуатации со стороны короны, от всех, кто видит в этом месте лишь источник наживы или силы». «Но кто вы? Что вас объединяет? Ведь ты зверолов-одиночка из деревни на отшибе». «Ха!» Григор покачал головой. «Мы все — люди, которые так или иначе пострадали от раскола или действий семерки и решили взять все в свои руки, чтобы оградить мир от трагедии. Например, у первого ходока выкрали дочь, Мирану. А теперь она в семерке и одержима противоположной философией, да жаждет силы раскола. У кого-то из жнецов погибла вся семья, а кто-то, как я, просто согласился с этой философией после всего, что видел. Нас объединяет понимание того, что раскол слишком важен, чтобы позволить кому-то проводить эксперименты». В его голосе звучала твердая убежденность. «Семерка?» Я понимающе кивнул. Лицо Григора потемнело, а глаза загорелись холодной яростью. «Они называют себя учеными», — произнес он, и каждое слово звучало как проклятие. «Но я видел результаты их исследований. Я видел, как они выжгли целую рощу древней, чтобы добыть каплю их сока. Видел поляны, где они ставили эксперименты над живыми зверями, превращая их в уродливых монстров. Они не ученые, Максим. Они мясники». Режиссер тихо заурчал рядом со мной. Я почувствовал через связь отголоски его воспоминаний. Те самые видения, которые он показывал мне. Страдания других стихийных зверей. Их мучительная смерть от рук семерки. «Они охотятся на редких магических существ», — продолжил Григор, заметив реакцию моего питомца. «Особенно на стихийных зверей. Для них это не живые создания, а лишь материал. Источники силы, которую можно выкачать и использовать». «Для чего?» «Для контроля над приливом», — мрачно ответил отшельник. Я напрягся. Вот оно. То, ради чего стоило искать этого человека. «Ты знаешь о приливе?» — спросил Григор, внимательно изучая мое лицо. «Знаю, но не понимаю, что хочет семерка». Григор кивнул, словно подтверждая мои слова. «Прилив — это процесс, который происходит в самом сердце раскола», — сказал он, глядя в огонь. «Именно он превращает обычных зверей в магических существ. Именно он питает всю магию в этих землях. И тот, кто сможет им управлять...» Он не закончил фразу. Но смысл был ясен. Власть над источником магии означала власть над всем миром. «Война между жнецами и семеркой за контроль над этим процессом длится уже очень давно», — добавил Григор. «Намного дольше, чем ты можешь себе представить. И с каждым годом ставки становятся все выше. У них много последователей». Я помолчал, переваривая услышанное. Теперь все начинало складываться в единую картину. Тайная война между двумя группировками за контроль над источником магии. И я, сам того не желая, оказался в самом ее центре. «Григор», — сказал я, решившись на полную откровенность, «мне есть что тебе рассказать. О шпионе семерки в столице». Отшельник насторожился, отложил палку и внимательно посмотрел на меня. «Всеволод, начальник охраны барона, работал на них», — продолжил я. «Мы его поймали». Брови Григора поползли вверх. Он явно не ожидал услышать такую новость. «Как?» — коротко спросил он. Кратко рассказал ему о ночной засаде, о том, как Всеволод пытался убить меня и как мы его разоблачили. Григор слушал молча, лишь изредка кивая. Когда я закончил, он долго смотрел в огонь. «Значит, корона больше не в неведении. Чёртовы слепцы, сколько крови попили!» Пробормотал он наконец. «А как ты узнал, что Всеволод шпион?» «Он проговорился», — ответил я. «Упомянул семерку друидов, при том, что это название не было ему известно. Только мне, от Эрики». Григор кивнул с пониманием. «Да, та сумасшедшая девка», — сказал он, и в его голосе прозвучала тревога. «Она особенно опасна». «Знаю», — мрачно ответил я. «Видел ее работу». Григор помолчал, потом поднял на меня серьезный взгляд. «А теперь скажи мне честно, парень, зачем ты здесь? Корона ведь дала тебе задание. Какое?» Я глубоко вдохнул, понимая, что пришел момент полной откровенности. «Говорю же, они хотят встретиться с первым ходоком», — сказал я. Глаза Григора сузились, а его рука инстинктивно переместилась ближе к топору на поясе. «И все?» Не видел смысла врать. «Я настоял, что пойду один. Мне тоже важна эта встреча. По какой-то причине семерка очень заинтересована моей рысью». «Интересно», — медленно произнес он. «И что именно советник и драконоборец собираются предложить?» «Союз против семерки. По крайней мере, так они говорят. Но после всего, что произошло, я решил прийти один, чтобы обсудить все с тобой». Григор надолго задумался, глядя в пляшущие языки пламени. Медведица тревожно заурчала, чувствуя напряжение хозяина. Минуты тянулись в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием дров и далекими звуками леса. «Правильно сделал. Это может быть как ловушкой, так и возможностью», — наконец произнес отшельник. «С одной стороны, корона могла решить избавиться от нас, ведь считает преступниками. С другой, когда была такая явная атака на драконий камень, да и Всеволод... Что ж, возможно, им действительно нужен союз». Он повернулся ко мне, и в его взгляде была смесь уважения и сочувствия. «Ты понимаешь, в каком положении оказался Максим?» — спросил он. «Ты между тремя огнями. Семерка считает тебя угрозой и хочет уничтожить. Корона использует тебя как инструмент для своих целей. А мы пока не уверены, на чьей ты стороне». «На стороне своей семьи и стаи», — твердо ответил я. «И против тех, кто творит такое с животными. Так что семерка — мои враги, потому что они охотятся на режиссера. И я знаю, что вскоре они придут за ним. Так что враг моего врага — мой друг». Григор кивнул с одобрением. «Интересная фраза». «Что нам делать?» — спросил я. Отшельник долго смотрел на меня, взвешивая что-то в уме. «Ты лично спросишь об этом у первого ходока», — наконец сказал он. Я выпрямился. «Ты можешь организовать нам встречу?» «Могу», — кивнул Григор. «Но не просто так. Первый ходок не встречается с посланниками короны без веских причин. Особенно после всего, что произошло». «А что может стать веской причиной?» Отшельник долго смотрел на меня, словно оценивая, готов ли я к тому, что собирается предложить. «Твоя роль в этих переговорах», — медленно произнес он. «Ты можешь стать не просто посланником, а человеком, которому доверяют обе стороны». «Объясни», — потребовал я, не понимая, к чему он ведет. «Корона доверяет тебе как своему рейнджеру, судя по твоим рассказам. Мы можем довериться тебе как человеку, который поймал шпиона семерки и доказал свою независимость, когда пришел один. Ты — единственный, кто может стать мостом между нами». Григор наклонился вперед. «Но для этого нужно понимать обе стороны. Знать наши цели, наши методы. Стать частью нас». Я нахмурился, чувствуя подвох. «Ты предлагаешь мне присоединиться к жнецам?» «Не совсем», — покачал головой Григор. «Я предлагаю тебе стать тем, кем ты уже являешься. Вольным звероловом. Ты должен стать третьей силой, которая может говорить от имени всех сторон, потому что имеет доверие каждой. Готов ли ты пойти на такое ради ответов первого ходока?» Мысль была заманчивой и пугающей одновременно. Стать центром этой войны, человеком, от которого зависят переговоры и союзы. «А что взамен?» — спросила, взглянув на режиссера. Рысь смотрела на меня с такой мольбой, что я невольно сжал губы. «Ничего», — ответил Григор. «С тебя и так хватит проблем». Предложение было слишком выгодным, чтобы от него отказаться, и в то же время слишком опасным, чтобы принять его полностью. «Хорошо, сведу вас», — решительно кивнул. «Но на этом все. В каких-то интригах и политике участвовать больше не буду ни к...» «Что происходит?» Лес вокруг нас вдруг неестественно затих. Исчезли все звуки. Щебет птиц, шелест листвы, даже жужжание насекомых. Ветер замер, словно природа задержала дыхание. Воздух сгустился, стал тяжелым и давящим. Я почувствовал холодок между лопатками. Такую тишину в лесу можно было объяснить лишь присутствием абсолютного хищника. Того, кого боятся даже самые мелкие создания. Григор мгновенно напрягся. Его рука метнулась к топору. По его лицу я понял. Он тоже не чувствовал приближения угрозы. Медведица поднялась на лапы, издавая низкий растерянный рык. Даже ее обостренные чувства ничего не уловили до последнего момента. Моя стая встала в боевую готовность. Афина материализовалась рядом со мной. Режиссер взвился в воздух. Красавчик соскочил с моего плеча. Но по их движениям было видно, что они тоже не понимают, откуда исходит опасность. Словно наши враги материализовались из самого воздуха. Из теней под древними соснами, которые еще мгновение назад казались пустыми, выступили три фигуры. Первая из них была высокая, полностью скрытая под темным балахоном. Капюшон глубоко надвинут на лицо, не видно ни черты. От незнакомца исходила аура мертвенного холода, заставляющая кожу покрываться мурашками. Воздух вокруг него слегка мерцал, словно тепло уходило прямо в пустоту. Вторая фигура заставила мое сердце пропустить удар. «Виола?» — прошептал я, не веря своим глазам. «Девушка, которую я когда-то спас от стаи звездных волков, стояла перед нами. Но это была не та испуганная девчушка, которую я помнил. Ее лицо стало жестким, холодным, а в глазах горела ледяная ненависть». Возле нее шло существо из чистой тьмы. Волкоподобный зверь, но крупнее и злобнее любого настоящего хищника. А рядом какие-то твари, при взгляде на которых сразу вспомнилась Эрика. Тут же узнал и третьего — Марк. Тот самый мастер, с которым она ушла из деревни. Виола посмотрела на меня с презрением, от которого по спине пробежал холодок. «Максим», — произнесла она, и в ее голосе не было ни тепла, ни признательности. «Как неприятно тебя видеть». «Моран!» — выдохнул Григор, вскакивая на ноги. Друид в балахоне, без единого предупреждения, вскинул руку. Глава 22. Бой начался без всякого предупреждения. Друид Моран метнул руку вперед. Из его пальцев выстрелили десятки стрел из чистой тьмы. Они свистели в воздухе, оставляя за собой черные следы. Григор рванулся ко мне. «Берегись!» — рявкнул он. Мощная рука отшельника врезалась мне в грудь и швырнула в сторону. Я покатился по земле, чувствуя, как стрелы просвистели над головой, пронзив воздух там, где я стоял мгновение назад. «Афина, невидимость! Рассредоточиться!» — мысленно рявкнул стая. Кошка растворилась в воздухе, исчезнув без следа. Остальные питомцы разбежались в разные стороны, превращая себя в множественные цели. Я вскочил на ноги и рванулся к толстому стволу сосны. Активировал легкий шаг, оттолкнулся от земли и взмыл вверх по стволу, чувствуя, как от новых ударов теневых стрел по дереву летят щепки. Одна из стрел настигла меня на высоте 3 метра. Черный снаряд пронзил воздух, целясь прямо в спину. Я уже приготовился к удару, но между мной и стрелой каким-то чудом оказался белый комочек шерсти. «Красавчик!» Стрела прошила горностай насквозь с мокрым отвратительным звуком. Кровь брызнула на кору дерева. Тельце моего первого питомца обмякло, начало падать к корням. Но вместо того, чтобы удариться о землю, рассыпалось серебристой пылью. Иллюзия! Чертов умный зверек создал копию себя, чтобы прикрыть меня, а я опять чуть не повелся. Внизу раздался рык, от которого задрожали стволы деревьев. Я оглянулся. и увидел, как Григор стоит над своей медведицей, положив руки ей на голову. Из его ладони исходило алое свечение, которое перетекало в тело. Медведица, наоборот, тускнела. Ее мощная фигура словно теряла часть своей силы. Он снова это делает? На глазах отшельник начал расти. Его плечи расширились еще больше, мускулы налились невероятной силой, а все тело окутало защитное алое сияние. Он увеличился почти в полтора раза, превратившись в настоящего великана, излучающего мощь. «Моран!» — проревел Григор голосом, от которого осыпались листья. «Наконец-то решился показаться, крыса!» Друид в балахоне засмеялся холодным мертвенным смехом. «Григор, дурачок!» Прозвучал его голос, эхом отдаваясь между деревьями. «Сколько можно цепляться за прошлое?» Отшельник двинулся к друиду. Каждый его шаг заставлял землю содрогаться. Алое сияние пульсировало вокруг него волнами. За спиной Морона выступили создания тьмы. Волки размером с медведей, сотканные из живых теней. Их глаза горели красным огнем. Поляна мгновенно превратилась в арену для двух сражений. Девушка, которую я когда-то считал обычной высокомерной пигалицей, смотрела на меня снизу с холодной ненавистью. Марк сжимал в руках какое-то оружие, которого я раньше не видел. Изогнутый клинок, покрытый ядовито-зелеными венами. «Виола!» — крикнул я с дерева. «Обратного пути не будет!» «Ну и отлично!» — ответила она. Ее голос звенел от злобы. «Наконец-то убью того, кто лишил меня всего! Кто заставил бежать от позора и лишиться собственного имени!» «Дура!» Под деревом застыли две жуткие химеры, создание которых не должно существовать в природе. Одна представляла собой гибрид волка и змеи с длинным гибким туловищем и клыками, сочащимися ядом. Вторая была еще более отвратительной. Ящер размером с пони, но с шестью лапами и головой хищной кошки. И над всем этим кошмаром возвышался ее теневой волк. Его красные глаза горели злобой, но он почему-то показался знакомым. Я быстро оценил силы противника. Химеры были сильными, но неестественными. В их движениях чувствовалась неустойчивость, как будто части их тел плохо сочетались друг с другом. Теневой волк представлял большую опасность. Все трое находились на грани эволюции, близились к 20-му уровню. Серьезная угроза для обычного мастера, но не для меня. «Жди!» Я решил припрятать свой главный козырь. Моя стая мгновенно развернулась в боевой порядок. Красавчик создал две свои копии, которые немедленно бросились на Виолу с разных сторон. Девушка отпрыгнула назад, выкрикнув команду своим питомцам. Первая химера, гибрид змеи и волка, метнулась к одной из копий красавчика. Ее челюсти широко раскрылись. Но горностай исчез в последний момент, оставив монстра кусать воздух. Шестилапый ящер развернулся ко мне. Его кошачья голова оскалилась в хищной улыбке. Я создал воздушное лезвие и обрушил его на уродливое создание, оставив глубокую рану на боку. Монстр взревел от боли. Карц тут же открыл огонь. Струи пламени заставили тварь отступить с болезненным ревом. Режиссер атаковал сверху, создав плотный вихрь, который швырнул змееволка к стволу дерева. Я перехватил инициативу и ударил по теневому зверю Виолы. Он едва уклонился. Мое лезвие срезало несколько клочков темной шерсти. «Не можешь даже защитить своих уродцев!» — крикнул я Виоле, уворачиваясь от прыжка ящера-химеры. «Стоишь на месте!» Она держалась на безопасном расстоянии, как типичный зверолов, полностью полагаясь на питомцев. В отличие от меня, она не участвовала в бою лично, просто отдавала команды и старалась не попасть под удар. Марк попытался зайти мне в спину с отравленным клинком, но я развернулся и парировал его удар воздушным лезвием. Искры разлетелись от столкновения магии с металлом. Примитивно. Он использовал навык своего питомца для маскировки и решил обойти. Слишком предсказуемо. Ведь режиссер передал мне эту информацию. В этот момент настоящий красавчик материализовался прямо под его ногами и вцепился в ахиллесово сухожилие, заставив мужчину упасть и заорать от боли. Я доминировал в этом бою. Химеры Виолы были сильными, но неповоротливыми, а ее теневой волк, хоть и быстрый, не мог пробиться через мою защиту. Режиссер контролировал воздух, Карц сжег наземные цели, а красавчик путал противников своими иллюзиями. «Жди!» Змееволк попытался использовать какой-то навык. Его змеиные глаза начали тускло светиться, но Карц, подчиняясь моему приказу, даже не смотрел на него, а просто выжег пространство перед собой стеной огня. Ящер-химера рванулся ко мне, готовясь к кислотному плевку. Его чешуя начала испускать ядовито-зеленое свечение, но он не успел. «Режиссер!» Воздушный вихрь обрушился на монстра сбоку, подхватил его тяжелое тело и швырнул ствол дуба. Химера врезалась в дерево с глухим треском, осыпав себя корой и щепками. Сильные твари, без сомнения. Но действуют без всякой мысли, просто прут на пролом. Виола бросает их в бой, как камни, даже не пытаясь координировать. Они мешают друг другу. Это мой шанс. Краем уха я уловил громоподобный треск. Этот топор Григора врезался во что-то невидимое, и земля под ногами содрогнулась. «Твои питомцы слабы, Виола!» — крикнул я, вынуждая совершать ошибки. «Эксперименты Эрики не сделали их сильнее!» Девушка побагровела от ярости. Ее глаза загорелись ненавистью, и она выкрикнула что-то, чего я не расслышал. Теневой волк внезапно остановился посреди атаки и поднял морду. Из его пасти начала сочиться абсолютная тьма. Она хлынула в мою сторону, и мир погрузился во мрак. Я ослеп. Полностью. Вокруг меня расстилалась абсолютная чернота. «Сейчас!» В тот же миг грянул полный звериной ярости рык Афины, которая все это время ждала мою команду. За ним последовал пронзительный крик Виолы. Справа раздался мощный свист рассекаемого воздуха. Режиссер создал вихрь, но не здесь, где шел мой бой с Виолой, а в зоне сражения Григора и Морона. Где-то за спиной с треском рухнуло дерево, хотя ни один из моих противников его не касался. Бой тех двоих менял сам ландшафт поляны. Пелена тьмы рассеялась так же внезапно, как появилась. Афина держала Марка на земле. Огненная кошка навалилась всей своей массой на грудь мужчины. Ее клыки нависали в сантиметрах от его горла. Марк хрипел под тяжестью ее тела. Его отравленный клинок валялся в стороне. Виола кричала, видя, как ее спутник оказался в смертельной опасности. Афина оскалилась, готовая сомкнуть челюсти на горле Марка. Еще мгновение. Внезапно кошка взревела от боли и отлетела в сторону, словно ее ударила невидимая кувалда. Она кувыркнулась по земле и с трудом поднялась на лапы, встряхивая головой. Рядом с поверженным Марком материализовалось создание из чистой тени. Волк размером с медведя. Зверь Морона. Друид прислал своего питомца на помощь союзникам, пока сам сдерживал натиск Григора. Проклятье. Почти получилось. Но время не было потеряно зря. Пока внимание всех было сосредоточено на Афине, я сделал то, ради чего затеял весь этот спектакль. Одним молниеносным выпадом я настиг змееволка. Химера была отвлечена криками хозяйки и звуками боя. Неопытная, с ней никто не тренировался. Мое воздушное лезвие вошло ей между ребер, пронзив сердце насквозь. Мерзкое создание даже не успело издать звук. Просто рухнуло на бок, и из его пасти потекла темная кровь. Убита химера. Уровень 19, F. Получено опыта 5000. Получен уровень 27. Доступно поглощение темной эссенции. Поглотить? Нет. Одним врагом меньше. Волк Виолы вдруг растворился в тени ближайшего дерева и тут же вынырнул из моей собственной тени, метя клыками в ногу. Теневой скачок. Я едва успел отдернуть ногу и ударил наотмашь. Но он уже скрылся. Черт, да это же ее волк. Тот самый, которого я штопал. Вот почему он сильнее этих ужасных питомцев, которыми друиды наградили Виолу. Зверь с ней давно. Девка лишь командует фас, а на деле так и осталась неопытным звероловом. Вспышки алого и угольно-черного света на периферии зрения говорили о том, что битва отшельников в самом разгаре. Я бросил взгляд на Григора, оценивая его состояние. Этой доли секунды хватило. В следующее мгновение что-то врезалось мне в плечо с силой кувалды. Удар был такой мощи, что ноги оторвались от земли. Мир закрутился вокруг меня. Деревья, небо, земля слились в безумную карусель. Я летел по воздуху, как тряпичная кукла, пока не врезался спиной в толстый ствол дуба. Острая боль пронзила позвоночник. Я сполз по коре и рухнул на четвереньки, кашляя кровью. В ушах звенело, а в глазах плясали черные точки. Проклятие! Отвлекся. Вокруг слишком много противников. Контролировать ход боя и всю стаю разом стало невероятно сложно. И все равно детская ошибка. Поднял голову и увидел картину, от которой похолодело в груди. Григор стоял на одном колене рядом со своей медведицей. Алое свечение вокруг него потускнело до едва заметного мерцания. Отшельник тяжело дышал, опираясь на рукоять топора. По его лицу текла кровь из глубокой раны на лбу. Медведица лежала без движения. Ее могучее тело было изрешечено десятками теневых стрел. Грудь едва заметно поднималась и опускалась. А над ними возвышался Моран. Друид в балахоне медленно поднял руку. Из его пальцев уже начали формироваться новые стрелы тьмы. Григор пытался подняться, но сил у него больше не было. Моран направил руку на поверженного отшельника. «Пора заканчивать эту игру», — прозвучал мертвенный голос друида. Время замедлилось. Я видел, как формируются теневые стрелы. Видел, как Григор поднимает глаза, встречаясь с неминуемой смертью. Видел, как его рука сжимается на рукояти топора в последнем, бесполезном жесте. Нет. Мои ноги сами рванулись к ближайшей сосне. Я взмыл по стволу, активировав легкий шаг, игнорируя боль в плече и ребрах. Кора проносилась мимо, ветки хлестали по лицу. Оттолкнулся от ствола и взлетел в воздух, уже зная, что буду делать. Ментальная связь с режиссером вспыхнула, как молния. Стихийная энергия хлынула через нож. Воздух вокруг клинка завибрировал. Я направил лезвие на Морона и выпустил всю мощь в одном ударе. Вихрь размером с дом обрушился на друида. Моран в последний момент почувствовал опасность и обернулся. Его глаза расширились под капюшоном. Теневые стрелы рассыпались в воздухе, не долетев до цели. Ураган подхватил друида и швырнул его назад, прочь от Григора. Моран кувыркнулся по земле, но сумел устоять на ногах. Падая, я уже целился в следующую цель. Внизу метался питомец Марка, какое-то уродливое создание с лапами паука и головой барсука. Зверь был ранен режиссером и сейчас пытался добраться до хозяина, но оказался прямо подо мной. Одним взмахом ножа я снес монстру голову. Воздушное лезвие прошло через шею, как через масло. Голова отлетела в сторону, из обрубка хлынула зеленая кровь. Тело еще несколько секунд дергалось, потом рухнуло. Убит гибридный ползун. Уровень 18F. Получено опыта 4500. Доступно поглощение темной эссенции. Поглотить? Нет. Я приземлился рядом с трупом, перекатился и вскочил на ноги. Карц! Огненный лис выпустил поток пламени невероятной мощности. Огонь образовал стену между мной и зверями, отрезая их от боя. Жар был такой силы, что воздух заплясал в мареве. Но в этот момент Марк сделал отчаянный выпад к Карцу. Лис инстинктивно развернулся к нападающему, готовясь испепелить его. Вся его концентрация сосредоточилась на мужчине с отравленным клинком. В тот же миг красавчик материализовался рядом с Марком. Горностай вгрызся ему в икру с такой яростью, что мышцы и сухожилия превратились в кровавую кашу. Марк завопил и рухнул на землю, хватаясь за изувеченную ногу. Виола использовала этот момент. Пока внимание Карца было приковано к Марку, она бесшумно скользила вдоль огненной стены. Теневой волк отвлек лиса рычанием спереди, заставив его на мгновение повернуть голову. В эту секунду Виола ударила. Кинжал вошел Карцу в живот сбоку, клинок прошел между ребер, но огненная аура лиса моментально среагировала на контакт. Металл раскалился до бела, а пламя обожгло руку девушки. Виола с криком отдернула ладонь. На коже проступили сильнейшие красные ожоги. Карц взревел от боли и ярости. Огненная стена мгновенно погасла. Из раны хлынула кровь, смешиваясь с угасающим пламенем на его шерсти. «Карц, уходи!» — мысленно рявкнул я. Огненный лис растворился в воздухе, возвращаясь в мое ядро. Я почувствовал его боль через связь. Глубокая рана в животе. Он выживет, но сражаться больше не может. Актриса все еще была в духовной форме, залечивая рану от боя с быком. Два моих бойца выведены из строя. Моран поднялся на ноги, отряхиваясь от пыли. Капюшон сполз с его лица, открывая изможденные черты и мертвенно-бледную кожу. Глаза горели холодной яростью. «Надоел этот фарс», — прошипел друид. Он поднял обе руки к небу. Из воздуха материализовались две птицы размером с орла, но сотканные из живой тьмы. Их крылья оставляли черные следы в воздухе. Теневые орлы взмыли в кроны деревьев и атаковали режиссера. Рысь попыталась создать защитный вихрь, но крылатые твари разделились, зайдя с разных сторон. Одна нырнула сверху, вторая — снизу, и их когти впились в серебристую шкуру. «Режиссер, в ядро!» — приказал я. Но было поздно. Птицы облепили его со всех сторон, словно гигантские пиявки. Рысь завыла от боли и начала падать к земле под их тяжестью, не в силах вернуться. Его словно травили на моих глазах. Я попытался рвануть, чтобы срезать одну из тварей. Но в этот момент Виола крикнула команду своему теневому волку. Зверь метнулся ко мне, заставив уклоняться от клыков. Удар воздушным клинком прошел мимо цели. В это же время я почувствовал резкую боль в правой ноге. Все мое внимание было приковано к режиссеру, падающему с неба. Я отчаянно пытался придумать, как его спасти, и в этот момент насекомоподобный зверь Марка вонзил свою острую лапу мне в икру. Боль пронзила ногу, как раскаленный гвоздь. Я едва удержался на ногах. Зверь напоминал огромного богомола, но с чертами паука. Его конечности были похожи на лезвие, а хитиновый панцирь переливался зеленоватым блеском. Я замахнулся ножом, но монстр проворно отскочил назад, к своей хозяйке. Моя воздушная поддержка обернулась крахом, а сам я истекал кровью, прижимая рану на ноге. Моран развернулся к Григору, который снова стоял на коленях рядом с раненой медведицей. Отшельник с трудом поднимал голову. Алое свечение вокруг него едва мерцало. Друид сделал шаг вперед и вытянул ладонь в сторону Григора. Из нее начала струиться абсолютная тьма, сгущаясь в плотный сгусток энергии. «Слабак! Григор дурачок!» Холодно произнес Моран. Теневой удар обрушился на Григора с силой таранного удара. Отшельник взлетел в воздух, как пушечное ядро, и его тело пронеслось между деревьями и исчезло в глубине леса с треском ломающихся веток. Или это был звук его ребер? Грохот падения могучего тела эхом разнесся почаще. Медведица жалобно зарычала, пытаясь подняться на лапы. Кровь сочилась из множественных ран, оставленных теневыми стрелами. Теневой волк и ящер-химера Виолы немедленно ринулись к беззащитному зверю, чуя легкую добычу. Черт! Черт! Черт! Афина материализовалась прямо между ними и медведицей. Огромная кошка встала в боевую стойку, оскалившись во весь рот. Ее ядовитые клыки блеснули в лучах солнца. Ящер-химера попыталась атаковать первым. Афина уклонилась от челюстей и вонзила когти ему в бок. Яд мгновенно начал действовать. Монстр зашатался, его движения стали вялыми. «Уходим отсюда!» — внезапно произнес Моран громким голосом. «Цель выполнена!» «Чего?» Виола обернулась к нему с изумлением. «Но мы почти победили!» — возразила она, указывая на поле боя. «Дай мне минуту, и я прикончу этого ублюдка!» Моран покачал головой. Его мертвенно-бледные черты оставались невозмутимыми. «Времени мало», — отрезал он. «Уходим!» Друид отозвал своих теневых птиц свистом. Но вместо того, чтобы раствориться в воздухе, лесные твари схватили рысь мощными когтями еще крепче и потащили за собой в сторону леса. «Режиссер!» Мысленно взревел я, чувствуя панику питомца через связь. Брат взглянул на меня с отчаянием. Виола скрипнула зубами, но начала отзывать своих оставшихся питомцев. Марк, хромая на изувеченную красавчиком ногу, поднялся с земли и заковылял за ними. «Черт! Я так долго не протяну!» — пробормотал он Виоле, но я услышал. «Тогда останься здесь и умри!» — холодно ответил друид тени. Они начали отступать к краю поляны, унося моего питомца по воздуху. «И что? Это все? Так и будешь смотреть?» В груди вспыхнула ярость такой силы, что потемнело в глазах. Кровь застучала в висках. «Никто! Никто не будет забирать моих питомцев!» Я рывком потянулся к поясу, где висели алхимические флаконы. Наконец-то у меня появилось время их использовать. Первым делом — эликсир восстановления. Горькая жидкость обошла горло, но почти мгновенно боль в плече и ребрах отступила, рана на ноге затянулась, хоть и не полностью. Силы вернулись в ослабевшие мышцы. Затем эликсир грозовой атаки. Молниеносно опустошил флакон, чувствуя, как по венам разливается покалывающая энергия. Эликсир защиты от тени. Эликсир ледяной атаки. Четыре зелья одновременно. Безумие, которое могло убить обычного человека. Но я был необычным человеком. Алхимические эссенции смешались в крови, создавая невообразимый коктейль силы. Мышцы налились мощью. Кожу покалывало разрядами статического электричества. Я медленно поднялся на ноги, чувствуя, как грозовая энергия пульсирует в каждой клетке тела. Сила грозы. Она передавалась режиссеру через нити связи. Я чувствовал, как стихийная энергия перетекает к крысе, словно он адаптировал мою алхимическую мощь. Молния пробежала по телу моего зверя. Теневые птицы вскрикнули от боли и неожиданности, их когти разжались. Окровавленный брат вырвался из плена и взмыл в воздух, стремительно возвращаясь ко мне. Я посмотрел на отступающих врагов абсолютно спокойным взглядом. «Я убью вас всех», — произнес ровным, холодным голосом. «И Марка, и тебя, Виола, и твоего хозяина». В глазах девушки вспыхнул страх. Она инстинктивно отступила на шаг назад. Моран развернулся ко мне, и из-под капюшона донесся звук, больше похожий на рычание разъяренного зверя, чем на человеческий голос. «Дерзкий щенок! Отдай рысь!» Друид поднял обе руки. Воздух вокруг него закипел. Тьма начала сгущаться в плотные, почти осязаемые потоки. Земля под его ногами почернела, трава завяла и рассыпалась прахом. Из теней поднялся колоссальный крылатый лев высотой с дом. Его глаза пылали адским огнем, а клыки были длиной с мечи. Гигантский лев оскалился. Его рык заставил Афину, которая стояла передо мной, поджать уши. В этот момент из глубины леса раздался могучий рев медведя. Мощный, полный ярости боевой клич. Я обернулся и похолодел. Из чащи выходил Григор. Отшельник шел медленно, но уверенно. Его лицо было залито кровью, но взгляд горел неукротимой злобой. А рядом с ним шагал медведь Алой Кости. Самец. Тот, которого я видел при первой нашей встрече. «Ради тебя, Моран, я открою третий резерв». Григор стиснул зубы. Его рука лежала на голове медведя точно так же, как недавно на голове медведицы. «Ты сумасшедший!» В голосе друида мелькнула неуверенность. «Это убьет тебя!» В следующую секунду я понял, почему он сказал, что мне лучше не видеть этих зверей вместе, и почему это причинит ему невыносимую боль. Глава 23. Моран смотрел на двух медведей, стоящих по бокам от Григора. Его невозмутимое лицо исказилось шоком. Друид в балахоне попятился назад, словно увидел что-то ужасающее. «Ты не посмеешь!» Прошипел он, но в его голосе звучал страх. Григор молча держал ладони на массивных головах медведей. Самца справа, самки слева. Его руки дрожали от предвкушения невыносимой боли, которую он готов был принять. «Ради тебя, Моран», — хрипло произнес отшельник. «Оно стоит того». Поле боя застыло, словно время остановилось перед лицом происходящей на наших глазах трансформации. Тело Григора внезапно окаменело, словно его мышцы сковало железными оковами. Лицо исказилось гримасой такой боли, что я невольно отшатнулся. Он не кричал. Звук застрял у него в горле, превратившись в сдавленный стон. Это была не боль, а самая настоящая агония души, которая превосходила любые физические страдания. Лицо Григора исказилось так, словно его изнутри пожирал адский огонь. Кожа побелела до восковой бледности, губы посинели, а из уголков рта потекли кровавые слезы. Его тело содрогалось в невидимых конвульсиях. Мышцы напрягались до предела, но он не издал ни звука. Лишь хриплое, прерывистое дыхание вырывалось сквозь стиснутые зубы. Я видел, как его пальцы впились в шерсть медведей с такой силой, что костяшки побелели. Воздух вокруг отшельника начал мерцать алыми вспышками. Его глаза закатились, показывая только белки, а из носа тонкой струйкой потекла кровь. Каждая секунда этого кошмарного ритуала словно высасывала из него все жизненные соки. Алое свечение вспыхнуло под его ладонями и потекло по телам медведей, но не в него. От него. Григор не черпал силу. Он высвобождал свою собственную. Будто его душа покидала телесную оболочку, используя тела зверей как проводники в иной мир. Взревел великан. И этот крик был полон такой нечеловеческой агонии, что у меня мурашки пробежали по спине. Воздух вокруг неподвижной фигуры отшельника загорелся. Алые потоки энергии взмывали от его тела спиралями, словно языки пламени, сгущаясь и обретая плоть. Над Григором материализовалось 10-метровое чудовище. Аватар первобытного медведя, создание из чистой алой энергии и воли. Его глаза пылали древней яростью, а клыки были длиной с копья. Это был не магический зверь. Это была сама суть медведя, воплощенная в материальном мире усилием человеческого духа. Тело Григора стояло неподвижно, как статуя, пока его сознание полностью перетекало в аватара. Каждая секунда причиняла такую боль, что обычный человек сошел бы с ума. но Григор держался. Призрачный медведь повернул голову к теневому льву Морона и издал рык, от которого затряслась земля под ногами. Это был вызов. Битва духов, в которой ставкой была сама жизнь. Друид тени покачнулся, словно его ударили физически. Теневой лев зашипел и отступил на шаг, инстинктивно чуя превосходящую силу. «Безумец!» — выдохнул Моран, глядя на неподвижное тело Григора. Аватар не ответил. Он взмахнул свои лапы размером с телегу и моментально убил обеих птиц друида. Следом на теневого льва обрушился удар такой мощи, что воздух завыл от скорости. Отшельник поставил на кон все. Теневой лев взвился в воздух от удара и врезался в толстый ствол дуба. Дерево затрещало и рухнуло с оглушительным грохотом, погребя под собой несколько молодых сосен. Призрачный медведь Григора не дал противнику передохнуть. Он ринулся вперед, сотрясая землю каждым шагом. Лев катапультировался из-под упавшего ствола. Его темная субстанция рассыпалась искрами от соприкосновения с алой энергией. Он взмыл в воздух на огромных крыльях и нырнул вниз когтями вперед. Столкновение двух титанических сил потрясло весь лес. Аватар поймал медведя передними лапами, и они сцепились в смертельной схватке. Алое пламя боролось с абсолютной тьмой. Каждое касание их сил высекало искры размером с факелы. Звук битвы напоминал раскаты грома. Глухие, всепроникающие удары, от которых вздрагивала земля под моими ногами. Воздух между титанами плавился от жара, создавая волны марева, сквозь которые их фигуры казались еще более нереальными. Призрачный медведь напрягся всем телом и швырнул льва в сторону. Я инстинктивно отпрыгнул назад. Энергетические волны от их столкновения могли снести меня, как пушинку. Мне нельзя туда лезть. Одно неверное движение — и размажет по земле. Теневое создание пролетело добрый десяток метров, снося на своем пути молодую березу и врезаясь в могучий дуб. Ствол треснул с громким хрустом, осыпав поляну листвой и корой. Обломки дерева разлетелись во все стороны. Один едва не задел мне голову. Но лев тут же поднялся, встряхнулся и атаковал снова. Его темная сущность не знала усталости. Они кружили друг вокруг друга в смертельном танце, где каждый удар оставлял в земле борозды глубиной по колено. В груди что-то сжалось, это сознание. Цена жертвы была немыслимой. Григор фанатик, и я никак не могу помочь. По крайней мере, пока что. Но, несмотря на преимущество аватара, что-то начало меняться вокруг. Я заметил это краем глаза. Тени от окружающих деревьев стали неестественно длинными, хотя солнце по-прежнему стояло высоко. Они тянулись к центру поля боя черными языками. Температура воздуха начала падать, и я почувствовал мурашки на коже. Моран поднял руки, и его голос зазвучал низко и тихо, так что слов не разобрать. Они текли, как холодный мед. Каждый слог пропитан древней силой. Земля под его ногами почернела, трава завяла, образуя правильный круг мертвой земли, который медленно расширялся. Тьма начала сгущаться. Не просто темнеть, именно сгущаться, превращаясь в вязкую субстанцию, которая ползла по земле, как живой туман. Тени под ногами стали липкими и цеплялись за подошвы. Воздух похолодел так резко, что дыхание превратилось в белые облачка пара. Я поежился, чувствуя, как холод пробирается под одежду ледяными пальцами. Звуки леса один за другим стихли. Сначала замолчали птицы. Потом исчез шелест листвы. Наконец затих даже писк насекомых. Поляна погружалась в противоестественную тишину, нарушаемую лишь рычанием сражающихся титанов. Я почувствовал, как жизненные силы медленно начинают покидать меня, словно невидимые пиявки высасывали энергию прямо через кожу. Ноги подкосились, в глазах потемнело. Но эликсир защиты сработал вовремя. Успел активировать легкий шаг и отпрыгнуть подальше от сражения титанов. Трава пожухла и почернела за считанные секунды, превращаясь в хрупкую труху, которая рассыпалась при малейшем прикосновении. Аватар Григора замедлился. Алое пламя вокруг призрачного медведя потускнело. Его четкие очертания размылись, словно он начинал растворяться в воздухе. Каждое движение давалось ему все тяжелее. Теневой лев это почувствовал и атаковал с новой яростью. Его движения стали быстрее. Острые когти прошли сквозь ослабевшую защиту аватара, оставив рваные раны вала энергии, из которых словно кровь хлынул свет. Призрачный медведь зарычал от боли. Этот звук донесся до неподвижного тела отшельника, и губы Григора исказила гримаса невыносимых мучений. По его бледным щекам потекли новые кровавые слезы. Виола отступала к краю поляны параллельно со мной. Ее глаза метались между мной и сражением титанов. Пот блестел на ее бледном лице, смешиваясь с пылью и копотью от алых вспышек. За какие-то секунды от начала схватки мы оказались в отдалении. Девушка явно рассчитывала на помощь Морона, но друид был слишком занят своей дуэлью с аватаром Григора. Каждый удар призрачного медведя сотрясал землю под нашими ногами. Каждая контратака теневого льва наполняла воздух леденящим холодом. Идеальный момент для охоты. «Измотать! Загнать!» — мысленно рявкнул я стае. План сложился мгновенно. Словно я всю жизнь готовился именно к этой охоте. Не лобовая атака, которая дала бы химерам шанс сгруппироваться. Методичная, безжалостная травля. Загнать добычу в угол и разорвать на куски, истребляя одну за другой химер Виолы и монстров беспомощного Марка, который отчаянно полз прочь с мертвой черной земли. Режиссер отступил далеко мне за спину, оставаясь в недосягаемости. Каждый раз, когда Виола пыталась двинуться, мощный боковой ветер швырял ее на землю. «Макс, что ты делаешь?» — закричала девушка, пытаясь пробиться сквозь воздушный барьер. «Моран! Моран!» Ее крик потонул в оглушительном треске. Аватар медведя снес вековую сосну, швырнув теневого льва в чащу. Дерево рухнуло с грохотом, который заглушил бы даже пушечный залп. Волна ледяного холода прокатилась по поляне от темной ауры Морона. На моих губах выступил иней, а дыхание превратилось в белое облачко пара. Я не отвечал Виоле. Не было смысла тратить слова на мертвую. Инстинкты хищника, обостренные до звериной остроты, диктовали свои законы. Загнанный зверь должен паниковать. Панический зверь совершает ошибки, а ошибки в бою — это смерть. Афина материализовалась рядом с химерой. Ядовитые когти блеснули в багровых отражениях сражающихся аватаров. Кошка прыгнула, врезаясь в монстра с силой метеорита. Химера рухнула. Хитиновый панцирь треснул. Афина прижала ее к земле всей массой. Первый удар когтями прошел по морде. 4 глубоких борозды от глаза до челюсти. Второй разорвал сухожилие передней лапы. Химера завыла и попыталась вцепиться клыками, но Афина ответила укусом в основание шеи. Нейротоксин подействовал мгновенно. Задние лапы химеры отказали, мышцы шеи задергались, дыхание стало прерывистым. Через несколько секунд наступил полный паралич. Сознание работало, но тело не подчинялось. Афина, не мешкая, вцепилась клыками в горло твари и сомкнула челюсти с хрустом ломающихся позвонков. Тело дернулось и обмякло. Теневой волк Виолы, залитый кровью от множественных ран, рванулся на помощь гибнущей химере. Но было слишком поздно. Его красные глаза горели отчаянной преданностью. Единственное благородное чувство в этом кошмаре. Путь ему преградил красавчик. Не сам горностай, а две его безупречные копии одновременно, неотличимые от оригинала. Они атаковали с разных сторон белыми молниями, путая зверя, заставляя его метаться между ложными целями и кусать пустоту. Воздух на поляне внезапно раскалился до неизвестности.